Глава 4. Церемония подписи завещания оказалась гораздо короче, чем я ожидала. По моему мнению, все было сделано с неприличной скоростью. Послали за Сэмюэлом, лакеем, который должен был быть вторым свидетелем, и тотчас же подали перо тетушке. Я чувствовала сильное побуждение сказать несколько приличествующих случаю слов, но обращение мистера Брефа убедило меня, что будет благоразумнее от этого воздержаться, пока он находится в комнате. Не прошло и двух минут, как все было кончено, и Сэмюэл, не воспользовавшись тем, что я могла бы сказать, опять ушел вниз. Сложив завещание, мистер Брефф взглянул на меня, по-видимому спрашивая себя, намеренно я или нет оставить его наедине с тетушкой. Но мне нужно было выполнить свою высокую миссию, и мешок с драгоценными изданиями лежал у меня на коленях. Стряпчий точно так же мог бы сдвинуть своим взглядом с места собор святого Павла, как меня. В нем есть одно достоинство, приобретенное без сомнения мирским воспитанием, которое я не имею желания опровергать. Он очень зорко видит все. Я, кажется, произвела на него почти такое же впечатление, какое произвела на извозчика. Он также пробормотал какие-то нечестивые слова и поспешно ушел, оставив меня победительницей. Как только мы остались одни, тетушка прилегла на диван, а потом намекнула с некоторым замешательством на свое завещание. «Я надеюсь, что вы не сочтете себя забытой, Друзилла», — сказала она. «Я намерена отдать вам ваше маленькое наследство лично, милая моя». Вот он, золотой случай. Я тотчас воспользовалась им. Другими словами, я тотчас раскрыла свой мешок и вынула трактат, лежавший сверху. Он оказался одним из изданий, только 25-м, знаменитого анонимного сочинения. Думают, что его писала драгоценная мисс Беллоуз под заглавием «Домашний змей». Цель этой книги, с которой, может быть, мирской читатель не знаком, показать, как злой дух подстерегает нас во всех с виду невинных поступках нашей повседневной жизни. Главы, наиболее приспособленные к женскому чтению, называются «Сатана в головной щетке», «Сатана за зеркалом», «Сатана под чайным столом», «Сатана, глядящий из окна» и так далее. Подарите ваше внимание, милая тетушка, этой драгоценной книге. Вот лучший дар, которого я у вас прошу. С этими словами я подала ей книгу, раскрытую на замечательном месте «Сатана между подушками дивана». Бедная леди Верендер, легкомысленно прислонившаяся к подушкам своего дивана, взглянула на книгу и возвратила ее мне, смутившись еще больше прежнего. «Боюсь, Друзилла, — сказала она, — что надо выждать, пока мне станет лучше, прежде чем я смогу это прочесть. Доктор сказал, не делайте ничего, леди Верендер, что могло бы вызвать у вас умственное утомление или ускорить биение пульса. Мне ничего не оставалось, как уступить, но лишь на одну минуту. Всякое открытое уверение, что дело мое гораздо важнее дела врачей, заставило бы доктора воздействовать на человеческую слабость своей пациентки угрозою бросить ее лечить. К счастью, есть много способов сеять добрые семена, и мало кто понимает эти способы лучше меня. «Вы, может быть, почувствуете себя крепче, душечка, часа через два», — сказала я. «Или вы можете проснуться завтра утром с чувством чего-то нехватающего вам, и тогда эта простая книга может заменить вам недостающее. Вы позволите оставить ее здесь, тетушка? Доктор ничего не сможет сказать против этого». Я засунула книгу под подушку дивана возле ее носового платка и скляночки с нюхательным спиртом. Каждый раз, как рука ее станет отыскивать то или другое, она дотронется и до книги, и кто знает, рано или поздно книга может увлечь ее. Распорядившись таким образом, я сочла благоразумным уйти. «Позвольте мне оставить вас отдохнуть, милая тетушка, до завтра». Говоря так, я случайно взглянула на окно. Там стояло множество цветов в ящиках и горшках. Леди Верендер до безумия любила эти тленные сокровища и имела привычку вставать время от времени любоваться на них и нюхать. Новая мысль мелькнула у меня в голове. «О, могу ли я сорвать цветок?» — сказала я, и, не возбуждая подозрения, подошла к окну. Но вместо того, чтобы срывать цветы, я прибавила к ним еще один, а именно другую книгу из своего мешка, которую я оставила как сюрприз тетушке, между геранью и розами. Счастливая мысль последовала за этим. Почему бы не сделать того же для нее бедняжки в каждой другой комнате, куда она войдет? Я немедленно простилась с нею и, проходя через переднюю, прокралась в библиотеку. Сэмюэл, подойдя к двери, чтобы выпустить меня, и предположив, что я уже ушла, вернулся к себе вниз. На столе в библиотеке лежали две интересные книги, рекомендованные нечестивым доктором. Я немедленно спрятала их с глаз долой под своими двумя драгоценными книгами. В столовой я увидела любимую канарейку тетушки, певшую в клетке. Тетушка имела привычку всегда кормить эту птичку из собственных рук. На столе, стоявшем под клеткой, было рассыпано семя. Я положила книгу в семена. В гостиной мне выпал более счастливый случай опорожнить свой мешок. Любимые музыкальные пьесы тетушки лежали на фортепиано. Я засунула две книги между нотами. Еще одну книгу я положила в дальней гостиной под неоконченным вышиванием. Я знала, что это работа леди Верендер. Третья маленькая комнатка находилась возле дальней гостиной, отделяясь от нее портьерами, а не дверью. Простой старинный веер тетушки лежал на камине. Я раскрыла девятую книгу на одном весьма полезном месте, а веер положила вместо закладки. Тут возник вопрос, не пробраться ли мне еще выше, в спальню, рискуя без сомнения подвергнуться оскорблению, если особа в чепчике с лентами находится в это время на верхнем этаже и увидит меня. Но, о боже, что ж из этого? Неужели бедные христианки страшны оскорбления? Я отправилась наверх, готовая вынести все. Везде было тихо и пусто. Кажется, это был час чаепития прислуги. Первой комнатой была спальня тетушки. Миниатюрный портрет дорогого покойного дяденьки, сэра Джона, висел на стене против постели. Он как будто улыбался мне, как будто говорил: «Друзила, положи сюда книгу». По обе стороны постели тетушки стояли столики. Она страдала бессонницей, и по ночам ей нужны были, или казалось, что нужны, различные предметы. Я положила одну книгу возле серных спичек с одной стороны и еще одну книгу под коробочку с шоколадными лепешками с другой. Понадобится ли ей огонь или понадобится ей лепешечка, драгоценная книга бросится ей в глаза или попадется под руку и в каждом случае будет говорить с безмолвным красноречием: «Изведай меня». Только еще одна книга оставалась теперь на дне мешка, и только одна комната, в которой я еще не бывала. Ванная, примыкавшая к спальне. Я заглянула туда, и священный внутренний голос, никогда не обманывающий, шепнул мне: «Ты положила ее повсюду, друзила. Положи теперь и в ванной, и дело твое будет сделано». Я заметила утренний халат, брошенный на стол. В этом халате был карман, и туда я всунула последнюю книгу. Можно ли выразить словами сладостное сознание исполненного долга, охватившее меня, когда я выскользнула из дома, незамеченная никем, и очутилась на улице с пустым мешком под мышкой? У меня было так легко на сердце, как будто я опять стала ребенком. Когда я проснулась на следующее утро, о, какой молодой почувствовала я себя! Я могла бы прибавить, какой молодой казалась я, будь я способна распространяться о моем тленном теле. Но я не способна и не прибавлю ничего. Когда приблизилось время завтрака, не ради человеческих потребностей, но ради свидания с милой тетушкой, я надела шляпку, чтобы отправиться на Монтегю-сквер. Только-только я приготовилась, как служанка квартиры, где я тогда жила, заглянула в дверь и сказала: «Слуга от леди Верендер к мисс Клак». Я занимала нижний этаж во время своего пребывания в Лондоне. Гостиная моя была очень мала, очень низка и очень скудно меблирована. Но зато как опрятно. Я заглянула в коридор посмотреть, кто из прислуги леди Верендер пришел за мной. Это был молодой лакей Сэмюэл, вежливый, румяный мужчина со сметливым выражением лица и очень услужливыми манерами. Я всегда чувствовала духовное расположение к Сэмюэлу и желание сказать ему несколько поучительных слов. На этот раз я пригласила его в гостиную. Он вошел с большим свертком под мышкой. Он положил его на стол с таким видом, словно боялся этого свертка. «Миледи приказала вам кланяться, мисс, и сказать, что вы найдете тут письмо». Исполнив поручение, румяный молодой лакей удивил меня тем, что как будто хотел тотчас повернуться и убежать. Я удержала его, чтобы задать ему несколько ласковых вопросов. «Смогу ли я увидеть тетушку, если зайду на Монтегю-сквер?» «Нет, она уехала кататься. Мисс Рэчел поехала с ней, и мистер Эблуайт тоже сел с ними в коляску». Зная, как сильно милый мистер Годфри запустил свои благотворительные занятия, я нашла странным такое праздное катание. Задержав Сэмюэла уже в дверях, я сделала еще несколько ласковых вопросов. «Мисс Рэчел едет сегодня на бал, а мистер Эблуайт условился прибыть к вечернему кофе и уехать с ней. На завтра объявлен утренний концерт, и Сэмуэлу приказано взять несколько билетов, в том числе и для мистера Эблуайта. «Боюсь, что все билеты будут проданы, мисс», — сказал этот невинный юноша, «если я не побегу за ними сейчас». Он проговорил эти слова на бегу, и я опять очутилась одна с тревожными мыслями, занимавшими меня. В этот вечер у нас должно было состояться спешное заседание Комитета материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские, созванное специально для того, чтобы получить совет и помощь от мистера Годфри. И вместо того, чтобы поддержать комитет, заваленный целой грудой панталон, которые совершенно подавили нашу маленькую общину, он условился пить послеобеденный кофе на Монтегю-сквер, а потом ехать на бал. На завтрашний день было назначено празднество «Общество надзора британских дам над воскресными обожателями служанок». Вместо того, чтобы присутствовать на нем и быть душой этого с трудом борющегося за свое существование общества, он дал слово суетным людям ехать вместе с ними на утренний концерт. Я спросила себя, что это значит? Увы, это означало, что наш христианский герой предстал передо мною в совершенно новом виде и в мыслях моих должен был встать наряду с самыми ужасными вероотступниками наших дней. Вернемся, однако, к истории настоящего дня. Оставшись одна в комнате, я, естественно, обратила внимание на сверток, вызывавший, по-видимому, какой-то странный ужас у румяного молодого лакея. Не прислала ли мне тетушка обещанного наследства? И не явится ли оно в виде изношенного платья, потертых серебряных ложек, вышедших из моды вещиц или чего-нибудь в этом роде? Приготовившись смиренно принять все и не сердиться ни на что, я раскрыла сверток. И что же представилось глазам моим? 12 драгоценных изданий, которые я разбросала накануне по дому, все возвращены мне по приказанию доктора. Как же было не дрожать юному Сэмуэлу, когда он принес сверток ко мне в комнату? Как ему было не бежать, когда он исполнил такое гнусное поручение? В своем письме бедняжка-тетушка коротко сообщала о том, что она не смела ослушаться своего доктора. Что же теперь делать? При моем воспитании и моих правилах у меня не оставалось ни малейшего сомнения на этот счет. Руководствуясь своей совестью и подвизаясь на пользу ближнего своего, истинная христианка никогда не падает духом. Ни общественное влияние, ни влияние отдельных лиц не оказывают на нас ни малейшего действия, когда мы уже приступили к исполнению своей миссии. В деле моей заблудшей тетки форма, которую должна была принять моя набожная настойчивость, была для меня довольно ясна. Ввиду явного нежелания леди Верендер, ее не удалось подготовить к будущей жизни при помощи клирикальных друзей. Не удалось ее подготовить и при помощи книг, из-за нечестивого упорства доктора. Пусть так. Что же оставалось делать? Подготовить ее посредством писем. Другими словами, так как книги были отосланы, то выбранные места из них, переписанные разными почерками и адресованные в виде писем тетушки, должны были посылаться по почте, а некоторые разбрасываться в доме по тому плану, который я приняла накануне. Как письма они не возбудят подозрения. Как письма они будут распечатаны и, может быть, прочтены. Некоторые из них я написала сама. «Милая тетушка, могу ли я просить вас обратить внимание на эти несколько строк?» и прочее. «Милая тетушка, читая вчера, я случайно напала на следующее место» и прочее. Другие письма были написаны для меня моими неоцененными сотрудницами, членами общества материнского попечительства. «Милостивая государыня, простите за участие, принимаемое в вас истинным, хотя смиренным другом. Милостивая государыня, может ли серьезная особа побеспокоить вас несколькими утешительными словами?» Путем такого рода вежливых просьб нам удалось преподнести все эти драгоценные места в такой форме, в которой их не смог бы заподозрить даже самый проницательный из нечестивых докторов. Прежде чем сгустились вечерние тени, я написала 12 поучительных писем к тетушке вместо 12 поучительных книг. Я немедленно распорядилась, чтобы 6 писем были посланы по почте. А 6 я спрятала в карман, для того, чтобы самой разбросать их по дому на следующий день. Вскоре после 2 часов я опять вступила на поле благочестивой борьбы, обратившись к Сэмуэлу с ласковыми расспросами у дверей дома леди Верендер. Тетушка провела дурную ночь. Она опять находилась в той комнате, где я подписалась свидетельницей на ее завещании, лежала на диване и старалась заснуть. Я сказала, что подожду в библиотеке в надежде увидеть ее попозднее. В моем пламенном усердии разбросать скорее письма мне и в голову не пришло разузнать о Рэйчел. В доме было тихо, и прошел час, когда должен был начаться концерт. Уверенная, что и она, и все общество искателей удовольствия, включая, увы, и мистера Годфри, были на концерте, я с жаром посвятила себя моему доброму делу, между тем, как время и удобный случай находились еще в полном моем распоряжении. Утренняя корреспонденция тетушки, включая 6 поучительных писем, которые я послала по почте, лежала еще не распечатанной на столе в библиотеке. Она, очевидно, чувствовала себя не в состоянии заняться таким множеством писем, и, может быть, ее испугало бы еще больше их количество, если бы она позднее вошла в библиотеку. Я положила поэтому одно из второй шестерки писем отдельно, чтобы привлечь ее любопытство именно тем, что оно будет лежать особо от остальных. Второе письмо я с намерением положила на пол в столовой. Первый, кто войдет после меня из прислуги, подумает, что его обронила сама тетушка, и постарается возвратить его ей. Совершив свой посев на нижнем этаже, я легко побежала наверх, чтобы разбросать свои благодеяния на полу в бельэтаже. Войдя в гостиную, я услышала многократный стук в дверь с улицы, тихий, торопливый и настойчивый. Прежде чем я успела проскользнуть обратно в библиотеку, в которой должна была находиться, проворный молодой лакей оказался уже в передней и отворил дверь. Я не придала этому большого значения. Состояние здоровья тетушки не позволяло принимать гостей, но к моему ужасу и удивлению тот, кто постучался тихо и осторожно, оказался исключением из общего правила. Голос Сэмуэла, очевидно, в ответ на вопросы, которых я не слышала, произнес очень ясно: «Пожалуйте наверх, сэр». Через минуту я услышала шаги мужские, приближавшиеся к бельэтажу. Кто мог быть этот избранный гость? Не успел возникнуть этот вопрос, как пришел в голову и ответ: кто же это мог быть, кроме доктора? Будь это любой другой посетитель, я позволила бы застать меня в гостиной. Ничего необыкновенного не было бы в том, что мне наскучило ждать в библиотеке, и что я поднялась наверх для перемены места. Но уважение к самой себе помешало мне встретиться с человеком, который оскорбил меня, отослав обратно мои книги. Я проскользнула в третью маленькую комнатку, которая, как я упоминала, примыкала к дальней гостиной, и опустила портьеры, закрывавшие пролет двери. Стоит мне переждать минуты две, и произойдет то, что бывает в таких случаях. Доктора проведут в комнату к его пациентке. Но прошло 2 минуты и даже более. Я слышала, как гость тревожно ходил взад и вперед. Я слышала также, как он говорил сам с собой. Мне даже показалось, что я узнала его голос. Не ошиблась ли я? Неужели это не доктор, а кто-то другой? Мистер Брефф, например. Нет, безошибочный инстинкт подсказывал мне, что это не мистер Брефф. Но кто бы это ни был, он все продолжал разговаривать сам с собой. Я чуть-чуть раздвинула портьеры и стала прислушиваться. Слова, которые я услышала, были: «Я сделаю это сегодня». А голос, который произносил их, принадлежал мистеру Годфри Эблуайту.